Мирной субботы всем. וכידוע אנחנו נמצאים בתקופת חג של עצמאות, יום עצמאות. И как известно, мы находимся сейчас возле праздника Дня независимости Израиля. שלשום חגגנו. Позавчера мы праздновали. ואני יודע שחלק מהאנשים הם חושבים שחג עצמאות הוא לא חג רוחני. И я знаю, что есть люди, которые думают, что День независимости — это не духовный праздник. Что это общественный праздник. וגם בקרב יהודים ככה חושבים, וגם בקרב דוברי רוסית אותו דבר. Среди израильтян некоторые так считают, также среди русскоговорящего населения есть люди, которые так думают. לכל הרקע יש סיבה למה הם חושבים ככה. И у каждого из них, конечно, есть свои причины, почему они так думают. כי דוברים רוסית הם פשוט מרקע של ברית המועצות, ורגילים שהחגים ראשון למאי או שמיני למרץ, כל החגים האלו הם לא רוחניים בעצם. И русскоговорящее население привыкло к праздникам майским, 1 мая или 8 марта, и они думают, что еще есть другие праздники, которые не являются духовными. והיום בקהילות עושים התאמה, כאילו עושים ביסור בימים האלו, עוד משהו, כי עם הוא רגיל שהימים האלו הם חג. И сегодня делают такую приспособление, в эти дни стараются делать евангелизации, проповедовать. Я не говорю, что это плохо, это хорошо. אבל הכוונה אצלנו יותר גבוהה, כי יום עצמאות אנחנו נראה היום דרך כתבי הקודש, שזה התגשמות של הנבואות. Но наша цель, она намного выше. Сегодня мы увидим, что День независимости Израиля — это исполнение пророчества. ולמה בחרתי דווקא נושא הזה? אני רוצה לעודד אותנו שאנחנו נדע בוודאות שהחג הזה זה הבטחה שהתגשמה היום. И почему я говорю на эту тему? Я хочу всех нас ободрить, чтобы мы были уверены в том, что это Божье обетование, которое исполнилось сегодня. אז רוצה להתחיל מנבואות שאמר ירמיהו הנביא. Хочу начать с пророчеств, которые сказал пророк Иеремия. זה פרק 7, פסוק 34. Это 7 глава, 34 стих. השבעתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כי להרבה תהיה הארץ. אמן. И прекращу в городах Иуды и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья. Голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустыней. Аминь. Лама бахарти давка נבואה הזאת. Почему я выбрал именно это пророчество? כי בין שבע ברכות שאנחנו תמיד אומרים לטקסים מאוד חשובים כחופה, עוד משהו. Потому что среди семи благословений, которые мы говорим во время важных торжеств, как и хупа, свадьба. כן, הברכה מספר שש היא ממש מכילה המילים האלו, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. Благословение, которое читается, именно вмещает в себя эти слова, что голос жениха и голос невесты. עוד פעם אנחנו נשמע בחוצות ירושלים. Еще мы услышим в Иудее и на улицах Иерусалима. ונביא אומר שעכשיו אני סוגר את זה. А пророк говорит, что сейчас я это закрываю. גם בפרק כ"ה אותו הדבר. ירמיהו כ"ה פסוק 10. Также в 25 главе пророка Иеремии 10 стих. והעבדתי מהם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל רחיים ואור נר. אמן. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. Аминь. אלוהים אומר, אני אעצור את זה. Бог говорит, я прекращу это. וזה היה לפני גלות הראשון, שהיה גלות של בבל. И это было перед первым выселением, перед первым рассеянием вавилонским. ולאחר מכן אנחנו רואים שהדור אשר חוזר מגלות. После этого мы видим то поколение, которое возвращается из рассеяния. מהבבל. Из Вавилона. ירמיהו. Иеремия. למד גימל. 33 глава. כן, פסוק 11. 11 стих. אנחנו קוראים כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את אדוני צבאות כי טוב אדוני, כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית אדוני, כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר אדוני. אמן. אמן. Опять будет слышен голос радости и голос веселья. Голос жениха и голос невесты, голос говорящих, славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его, и голос приносящих жертвы благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу плененных всей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Аминь. Очень интересно, потому что он говорит, но прежде... בסוף, כן, בסוף הפסוק, אני אעשה את זה, כי היה מקודם, כאילו. Потому что в конце стиха это написано, потому что так было раньше, в прежнее состояние. כן. עכשיו, למה דווקא קטע הזאת מאוד מעניינת? כי כל עניין הוא מסתובב סביב הברכה הזאת, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. И почему именно вот этот отрывок самый интересный? Потому что других мы читали, все крутится вокруг одного и того же благословения. Голос жениха, голос невесты. Теперь мы видим, что в 33 главе все возвращается. Это было то поколение, которое вернулось из Вавилонского плена, и это был первый этап исполнения этого пророчества. Шалава шени у айом. Второй этап сегодня. Лама? Почему? Ки бамасоре челя ягадут, бакол аткасим хашувим, анахну омрим шива брахот, ве битох абраха миспар шеш, давка невуа зот. Потому что во всех важных церемониях мы используем эти благословения, и именно в седьмом благословении есть, в шестом благословении есть эти слова. Интересно, что в 31 главе Иеремияху анави, пророк Иеремии, בעברית זה פסוק 30, בעברית זה פסוק 31, ברוסית זה פסוק 31, סליחה. На иврите это 30 стих, а на русском это 31 стих. הנה ימים באים נאום אדוני, וקראתי את ברית, את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Аминь. ירמיהו 31. ירמיה 31 глава. אני אומר 3-4 פעמים ולא תופסים את ה... אז אני רוצה שכל אחד שפותח כתבי הקודש, לפחות מפעם שני, הוא כבר תופס את המקום, שאנחנו לא נחזור. Несколько раз я повторяю сноску, и я ожидаю, чтобы со второго раза, когда уже повторяю, вы открыли Библию и могли читать со мной. למדתי כבר. Я уже учил как. קודם כל אתם חייבים לזכור מספרים. Сначала вы должны запомнить цифры. לא ספר. Не книгу, которую я называю. ספר באופן אוטומטי אתם זוכרים או זה פתוח כבר? Книгу вы уже автоматически запомните, которую я назвал, или вы ее уже открыли. עכשיו, בפרק א' למד, אנחנו רואים, למד א', אנחנו רואים שנביא אומר, הנה באים ימים וקראתי ברית חדשה. В 31 главе мы читаем, что вот наступают дни, когда я заключу с Домом Израиля Новый Завет. Тридцать третья глава идет после 31 главы. Это румез лану, что кодем коль Элохим укоре брит хадаша им ам Исраэль в бет Иуда, бет Исраэль в бет Иуда, и ахар ках анахну нире шув пам итгашмут шел аневуа азот. Это значит, что сначала будет заключен Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды, а после этого пророчество о возвращении исполнится еще раз. Киба история шела ам шелану галут ахи арох уаяхшав. Потому что в нашей истории еврейского народа самое длинное рассеяние это было сейчас, почти 2000 лет. В ам шелану хукам кеилу мин хамитим. И наш народ воскрес. Он был распространен по всем народам. Эн адама, нет своей земли. Эн мимшала, нет правительства. Каха, по хелек, шам хелек. Так, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. И еще вместе с этим постоянно хотели нас убить. И от давар эхад, книсия עבדה מאוד חזק במשך המאות שנים כדי להשפיל ממקום של המנהיגות היהודים למטה. И еще также церковь работала очень активно в это время, чтобы опровергнуть власти еврейское управление. כלומר, זה היה נגד שליטה, שליטה רוחנית, מדובר על שליטה רוחנית בוודאי. И это все было против духовной власти. Китвея Кодеш, Бамея Ришуна, Мияя Махзик Баядайм. Кто имел священное писание в первом веке? Иудим. Евреи. И кола гоим, им рцу машу лильмоду ладат, им хайвим аю ладехит или иудим. Если язычники хотели что-то узнать, они должны были идти к евреям. Сейчас в Макоре. А что сейчас происходит? Киблюет брит хадаша кола гоим. Все язычники приняли Новый Завет. Кола инициатива авра лешетах шеля паганим, шеямину би Ишуа кебе Машиах. И вся инициатива перешла на сторону идолопоклонников, которые уверовали в Ишуа. Вавху лихьот нуцрим. И эти язычники стали христианами. Адайн коль беседер. До сих пор все в порядке. אבל אחר כך המנהיגים חדשים הם התחילו לקחת את כל השליטה לידיהם. Но после этого новая власть всю власть к себе подгребала. מספר יהודים הוא היה מאוד קטן כבר במאה השנייה. И уже во втором веке количество верующих евреев очень сильно снизилось. ועכשיו בוא נחשוב אם יש קהילה בוא נגיד 500 איש. אני לא יודע כמה היה בקורינט, אבל סביר להניח שכן. И давайте теперь представим, если есть община 500 человек, например, как в Коринфе. ובקרב הקהילה הזאת יש 10 יהודים. הם לא מחליטים כלום כבר. И в этой общине, например, есть 10 евреев, они уже ничего не решают. מה שתגידו הם עושים. Что скажете, то мы сделаем. עכשיו, גם הכנסייה קתולית ואותו דבר פרוטסטנטית וזה עבדה מאוד חזק כלפי להסביר לכל העולם שהיום עם ישראל הוא לא קיים. И также католическая церковь, как и протестантские другие, они очень сильно работали в сторону того, чтобы объяснить всему миру, что еврейский народ более не существует. Эн. Нету. Эфо медина. Где страна? איפה מנהיגים? Где власти? בית כנסת שם, בית כנסת פה, זה ככה, סתם. Тут синагога, там синагога. Так, просто. אין שליטה. Нету власти. אין השפעת לעולם. Нету влияния на весь мир. כולם היו בטוחים שעם ישראל מת. Все были уверены, что еврейский народ умер. כי היסטוריה של כל הגויים בעולם לומדת שאין אין שום דוגמה שעם שאיבד את הארץ אחר כך חוזר. Потому что в истории нет примера народа, который бы потерял свою землю, а потом смог вернуться в неё. השפה אותו הדבר הולכת למות. Язык также уже умирал. איפה הוא נשאר? Где он оставался? רק בליטורגיה. Только в литургии. סידורים? В сидуре. כן. תפילות? Молитвах. אבל לא היו מדברים אפילו בעברית. Но даже не разговаривали на иврите. ופתאום אנחנו רואים שהכל חוזר כבראשונה, כמו שכתוב בירמיהו. И вдруг мы видим, что всё начинает возвращаться на круги своя, как написано в Иеремии. אף אחד לא חשב שזה יכול להיות. Никто даже не думал, что такое может произойти. ולומר האמת, זה לא כל כך נוח שבכלל עכשיו יש ארץ ישראל ועם ישראל חי. אנחנו שירים את השיר, כן? זה לא סתם, עם ישראל חי, אנחנו רוצים פשוט לומר, הנה אנחנו חיים, אנחנו לא ימותו. И, конечно же, возможно, миру неудобно, что есть страна, и израильский народ, еврейский народ, он жив, и даже мы поем песню, еврейский народ жив, עם ישראל חי. А כל הדבר הזה, זה התגשמות של הנבואה. Но всё это является исполнением пророчества. כל הדרשה הזאת מכוונת כלפינו, כלומר לתוך הקרב של עם ישראל. הדרשה הזאת היא לא כאילו שייכת לעולם שזה יהיה באינטרנט. אני לא אומר זה כלפי אנשים שנמצאים מחוץ לארץ ישראל. И эта проповедь, она, конечно, относится для тех, кто живёт здесь в Израиле, и не для тех, кто будет слушать её на интернете, и для всех остальных. אני לא לוחם נגד שום בן אדם. Я ни с кем не воюю. נגד שום דעה. Ни с каким мнением. מה שיש שיהיה. То, что там есть, пусть будет. אבל אני מדבר כלפי נוצ'י, אנחנו נבין מה קורה. Но я говорю к нам, чтобы мы понимали, что происходит. אני רוצה לעודד אותנו. Я хочу нас поддержать. לפני 200 שנים. 200 лет назад. לא היה מדינת ישראל. Не было государства Израиль. אין תקווה, נכון? Нет надежды. מי יכול את זה? Кто может такое сделать? אף אחד. Никто. חוץ מבורא עולם. כרומת ורצה. ועכשיו אני רוצה לקרוא נבואה מישעיהו. Сейчас хочу прочесть пророчество из Исаии. כי זה היה, נאמר, לפני 700 שנה, לא, זה יותר, לפני 2700 שנים. Это пророчество было сказано 2600 лет назад. 700. 700. כן, יותר. פרק סמך וו. 66 глава. פסוק 8. 8 стих. מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? היוכל ארץ ביום אחד. אם יולד גוי בעם אחד, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. אמן. אמן. Кто слыхал таковое, кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день, рождался ли народ в один раз? Как Сион едва начал мучиться родами, родил сынов своих. Амен. Амин. בשנת 1948 ציון חלה גם ילדה, ופתאום יש בנים, יש מדינה, ביום אחד. אף אחד לא חשב שזה יכול להיות. И в 1948 году вдруг Сион начала мучиться родами и родила страну. Никто не думал. באותו שנה, 48 אני מתכוון. В этом же году, 48. בוודאי שהמדינה הייתה נראית כתינוק. Конечно же, страна выглядела как новорожденный. Эн коах. Нет сил. Эн мишкаль. Нет веса. Эн шририм. Нету мышц. Бенатайм эн сехель эх линок леан лалехет. Пока нету разума, куда идти, что делать. Лида. Рождение. Векулам хашву тов, зе ямут од маат зе малет. И все думали, ну ничего, скоро оно умрет. Но Творец говорит, кто слыхал таково и кто видел подобное этому? Не было такого и больше не будет. И никто не думал, что в итоге все хорошо получится. И никогда не было такого, что за один раз родился народ. Но наш народ был рожден в один день. Теперь мы переходим в книгу Иезекииля. Очень известный стих в нашей общине. Перек. Глава очень известная в нашей общине. Ламедзан. 37 глава. Ваним атхил мишеш псуким решоним. Я начну с первых шести стихов. Ляхар мекена нахну наабор кадима. После этого мы продвинемся дальше. Вегайта алай яд Адонай виюцеени беруах Адонай, ויניחני בתוך בקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאות על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ויאמר, אדוני אלוהים אתה ידעת ויאמר אליי ינבא אל העצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות שמעו דבר אדוני כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם ונתתי אליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. אמן. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне, «Изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Аминь. Аминь. Эта часть очень интересная. Потому что в 11 написано прямым текстом, что эти кости – это дом Израилев. Это не что-то другое. Невозможно это как-то духовно понять или спроектировать на что-то другое. Тут ясно написано, что кости сии – весь дом Израилев. פסוק אחד עשרה. 11 стих. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל, המה. הנה, אומרים, явшу ацмутену ועבדה תקוותנו נגזרנו לנו. И сказал мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. עוד מעט אנחנו נחזור לפסוק 11, אבל מקודם אני רוצה לומר כמה מילים איך מתגשם כל הנבואה הזאת היום, עכשיו, בחיינו. И скоро мы вернемся опять к 11 стиху, но сейчас я хочу поговорить о том, каким образом подробно исполняется это пророчество в нашей жизни. הראשון, סעיף הראשון, כל העצמות האלו, כמו שכתוב בפסוק 7, התקרבו עצמות עצם אל עצמו. И написано в 7 стихе, что кость сблизилась с костью своей. זאת אומרת שהם עכשיו היו עצמות מפוזרות ככה. Это значит, что вот они были раскиданы, эти кости, по всему полю. אבל עצם מתקרב על עצמו. Но кость приближается к своей кости. ולפי הפרק זה מתחבר. И по суставу это подходит и соединяется. ואנחנו רואים שלד. И мы видим скелет. בינתיים שלד. Пока что скелет. אבל כל העצם הוא במקום שלו. Но каждая косточка на своем месте. זה מאוד חשוב. Это очень важно. לאחר מכן. После этого. זה פסוק 6 אני עכשיו מפרש. Это уже шестой стих, я сейчас объясняю. Элохим אומר ונתתי אליהם גידים. И обложу вас жилами. מה זה גיד או גידים? Что это жила? זה איבר ש מתחבר עצם על העצם והוא מחזיק עצם בתוך הפרק שזה לא נתפרק. Это такой орган, который держит кость с одной стороны и с другой стороны, чтобы она не выпала из своего сустава. ואלוהים מעלה גידים. И Господь выращивает жилы. בשנת 48. В 48 году. נולד תינוק. Родился ребенок. במשך 25 שנים היה כמה מלחמות, 4 מלחמות. За 25 лет было 4 войны. כוחות היו הרבה יותר מכוחות שלנו. И вражеских сил было намного больше, чем наших. אבל הם הפסידו. Но они проиграли. כי היה אלוהים יחד איתנו. Потому что Бог был вместе с нами. וזה היה תקופה אני אומר. שאלוהים היה מעלה גידים. И это был период, когда Бог выращивал эти жилы. למה? Почему? שחזרו מגלות. Когда вернулись из рассеяния. Ашкеназим. Ашкеназы. Тиманим. Йеменцы. Германим. Немцы. Германим זה דווקא אשכנז. ספרדים. Испаноговорящие, эфиопы, מארצות הברית, американцы, מצרפת, французы. כל היהודי שהיה עולה לארץ, כן, הוא היה מביא את התרבות איפה שהוא היה קודם. Каждый еврей, который поднимался в Израиль, он приносил с собой свою культуру из того места обитания, где он жил. זה לא היה מסתדר ביחד קודם. И до этого вместе это все не складывалось. אני דיברתי עם בן אדם אחד. Я говорил с одним человеком. זה היה לפני, אני חושב, בערך 30 שנה. Где-то 30 лет назад это было. באקו צפון היה הרבה קרוונים. אקו צפון. Северный Ако был весь в караванах. ושם היו רוסים ואתיופים. И там жили русские и эфиопы. הוא אומר, כל יום היה מכות, מלחמות בין אתיופים ורוסים. Он говорит, каждый день была война, и были драки между русскими и эфиопами. לא מסתדרים. Никак не могли найти общий язык. אבל כשהיה אויב מחוץ בא, אויב. Но когда приходил враг извне? А. עכשיו אנחנו חברים. Сейчас мы друзья. למה? Почему? כי הוא מגן את הגב שלי. Потому что он защищает мою спину. ואני מגן בשבילו. А я защищаю его. אויב שבא מבחוץ. Враг, который приходит извне. הוא נתן לנו אפשרות לעלות גידים על העצמות יבשות. Он дал нам возможность вырастить жилы на сухих костях. Гид זה קשר. Потому что жила это связь. כמו חוט. Как нитка. וכל המלחמות האלו. И все эти войны. זה היה תקופה שהעצמות התחזקו בגידים, ירוויחו חברים. Это было время, когда кости, они укрепились, они начали заводить друзей. כל התנועה של הקיבוץ. Все движение кибуцов. אותו דבר. То же самое. אני לא יודע אם אתם שמעתם שירים של הקיבוצניקים, זה שנת 1956-67 בערך, תקופה. Я не знаю, если вы слушали песни קיבוצניקים где-то с 56 по 67 год. ויש עוד יותר, כאילו מוקדם. Еще есть более ранние песни. זה כל השירים דומים לקלינקה מלינקה, טומבללייקה, עוד משהו. מאוד מאוד נשמע שזה הכל רקע של הרוסי. И все эти песни, они по мотивам похожи на калинку-малинку или на тумба-лалайку. Сразу слышно, что привезли их евреи из Советского Союза. Ширим шель кибуц. Сегодня это песни кибуцы. Зе ткуфа. Это период. Ашер ая элохим меале гидим. Когда Бог взращивал жилы. Айну равим кодем. Сначала мы ссорились. כי עצמות יבשות. Потому что кости сухие. ואחר כך כל הקשיים האלו. А потом все эти трудности. חיברו אותנו לגוף אחד. Соединили нас в одно тело. עכשיו, שלישי, משנת, בערך אני אומר, משנת 75 עד, אפשר לומר, 2007-10 אולי. И где-то с 75 года до 2007-10 года. מעלה בשר. Нарастает мясо. העליתי עליכם בשר. И покрою вас и выращу на вас плоть. במלחמת 1973 לא היינו נראים כמו מדינה מלאה שרירים, עדיין. И в 1973 году на войне мы еще не выглядели как страна, которая полна сил и мышц. גם 67. И также в 67 году. אין שרירים. Нету мышц. כל המדינות האלו הם חושבות, מה זה הישראל? עכשיו אנחנו נקבוש אותם בבת אחד. И страны врага думали, что это страна израильская. Мы сейчас их за один раз завоюем. לא. Нет. יש כבר גידים. Уже есть жилы. דרך הקיבוצים, כל הקשרים האלו. Через кибуцы все эти связи. ועכשיו אלוהים, בתקופה האחרונה, הוא עלה בשר על גופו, על גוף של מדינת ישראל. И в последнее время Бог произрастает плоть на скелете, на вот этом вот израильского народа. עכשיו ישראל הוא נראה כמדינה שיש מלא בשר שרירים, יש כוח. И сейчас Израиль выглядит как страна, в которой есть много сил. כן, במזרח התיכון אני חושב שזה מדינה הכי חזקה. На востоке, я думаю, это самая сильная страна. היום באים, כבר לא היום, מזמן כבר באים מארצות הברית, מכל המדינות האלה, ללמוד מישראל איך ללחם נגד הטרור, שיטות, כל הדברים האלו, כי יש לנו רב ניסיון בזה. И уже давно приезжают из Америки, из разных стран Европы, чтобы научиться, как воевать против терроризма, потому что у нас есть очень обширный опыт в этой области. כבר מלא שרירים. Уже много мышц. אבל פה כתוב, ועליתי עליכם בשר. Но здесь написано: и наращу на вас плоть. Есть от шалав эхад баавана шел мила басар. Еще есть одно понимание в этом выражении плоть. Басар ве бисур, бисура, ото шореш, ото мила. Потому что на иврите плоть и проповедование из одного корня происходит. Бисура аль пимати, бисура аль пиоханан. Евангелие от Матфея. Элохим омер, ве они меале басар, клумар бисур литоха ам Исраэль ахшав. От Марка, например, то есть Господь говорит: сейчас я также буду покрывать вас Евангелием. Это меод меаньен. Очень интересно. Дебарну альзе, зе ото шореш. Басар ве бисур. Об этом, что это один и тот же корень. Анахну роим тнуа, ше мишнат 1975, ани йоде, ани дебарти, башнат 1972-75, מאמינים יהודים משיחים בארץ היה אולי 100 איש. И я говорил с человеком и знаю, что в 72-73 году верующих в Мессию в Израиле было около 100 человек. לא יותר. Не более того. היה בקושי 3 קהילות. Было еле-еле 3 общины. אחד בירושלים, אחד בחיפה ותל אביב גם כן. Одна была в Иерусалиме, одна в Хайфе и одна в Тель-Авиве. 100 верующих. אנחנו רואים איך אלוהים מעלה בשור לעם ישראל. Мы видим, как Господь обкладывает Евангелием народ израильский. היום בישראל אני לא יודע את מספרים, סטטיסטיקה, אבל הנה אומרים מעל 20,000 מאמינים. Сегодня в Израиле по статистике более 20,000 верующих. אבל אני רואה שבמשך 15 שנים אחרונים בערך. Но я вижу, что за последние 15 лет приблизительно. מספר קהילות הוא גדל פי 3, פי 4, לא פחות. В 4 или в 3-4 раза увеличилось количество общин. Миспар кигилот. Количество общин. Гам анашим ше битоха кигила. Миспар гадал улай пи 5, им ло йотер. И также количество людей внутри каждой общины увеличилось как минимум в 5 раз. Ани рое итгашмут по бишней шлавим. Я вижу здесь исполнение пророчества двумя этапами. זה אני מדבר על סיב 3 ועליתי עליכם בשר. Я говорю сейчас о третьем пункте и выращу на вас плоть. המדינה הפכה להיות חזקה. Страна стала сильной. ויחד עם כוח הזה, אלוהים מכניס בשורה בתוך העם ישראל. Вместе с этой силой Бог он вкладывает Евангелие свое в свой народ. עכשיו כתוב ש וקרם תיגר גם אור. Написано: и также покрою вас кожей. Мастомерет. Что это значит? Стомерет тмуна софит, тмуна шлема. Полная картина, цельная. Аколь мухан. Все готово. Адасов. До конца. Нишар рак лафех эт рух. Осталось только вдохнуть дух. Везе эт ма шеанахну мехаким айом. И это то, чего мы ожидаем сегодня. Ве מפסוק 8 с 8 стиха. וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה וקרם עליהם אור מלמעלה ורוח אין בהם. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. עדיין אנחנו רואים שנמצאים במצב שעדיין אין רוח, לא נשפח רוח הקודש לעם ישראל. И мы видим, что вот еще они находятся в том состоянии, когда дух не излит на Израиль. אנחנו מחכים. Мы ожидаем. למה זה מאוד מעניין? Почему это очень интересно? כי חג יום עצמאות הוא תמיד בין פסח ובין שבועות. Потому что интересно то, что праздник Дня Независимости между Песахом и между праздником Шавот. Шавот от Матие, Зехак, Шель Швихат Руаха Кодеш. Скоро будет праздник Шавот, это излияние Духа Святого. В Йом Ацмаут у Маскирлану, что Амедина Мухана. И День независимости напоминает нам о том, что страна готова. И мы должны молиться и просить, чтобы Дух Святой излился на нашу землю. Пасук 9. Ваёмер элай, и навеа эл харуах, и навеа бен адам, ве амарта эл харуах, ко амар Адуна Элохим, ме арбаа рухот, בוי הרוח ובכי בהרוגים האלה ויחיו והניבאתי כאשר ציווני ותבואו בהם הרוח ויחיו ויעמדו אל רגליהם חיל גדול מאוד מאוד אמן שני פסוקים. Тогда сказал он мне, изреки пророчество Духу, изреки пророчество Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище. Амин. בלי ישוע המשיח, עם שלנו הוא דומה להרוגים. И без ישוע המשיח, наш народ поход на убитых. כי עדיין אין רוח שיכול לחיית אותנו, להחזיר לתחייה. Потому что нет еще духа, который может нас воскресить, возродить. אין רוח שיכול לחיות אותנו. Нет духа, который может воскресить нас. Вот есть тело, мышцы, кожа, все готово. Очень похоже на первого Адама, который был сотворен. И вот он лежит так. Но это всего лишь тело еще. Elohim אומר, ויפחתי באפו את רוחי. Бог говорит, а сейчас я вдохну в ноздри его дух мой. והוא הפך להיות נשמה. И он ожил и стал душой живой. כן, אותו דברם שלנו. Точно так же наш народ. זה לא נכון לחשוב, הנה, הנה, הם עדיין כמו גוף, גופה, כן, הם מתים. זה תהליך. ואנחנו, למה אני אומר את הדרשה? כדי שאנחנו נראה שאנחנו בתהליך, והוא הולך. И неправильно думать и говорить, вот они еще не живые, они еще мертвые, но здесь мы видим, что это процесс, и этот процесс идет. במהלך התהליך הכל יהיה. И в процессе, в итоге, все будет. לאט לאט. Потихоньку. ופסוק 11. 11 стих. על מה שדיברנו כבר, שזה מדובר על בית ישראל. Уже мы говорили о том, что речь идет напрямую о еврейском народе. וכתוב, והנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו. איך זה היה דומה לפני הקמת מדינת ישראל? И написано, они говорят, иссохли кости наши и погибла надежда наша. Как это похоже на те слова, которые были сказаны до того, как Израиль родился? Авда тикватейну. Нет надежды. Аваль байом эхад, ну ладно. Но в один день мы родились. Ваня умер, лифне шевим шана, кола милим аэлу, эмаю, мамаш оним ли мацав. И 70 лет назад эти слова полностью соответствовали положению. Авда тикватейну. Наша надежда утрачена. Катув никзарну мярцейну. Мы оторваны от корня нашего. Везе маскирли ото кета, ото мацав, ше Ишуа ая аль хацлав. И мне это напоминает тот момент, когда Ишуа был на кресте. מסתכלים עליו, смотрят на него. Они рацели кро это кама псукима или. Я хочу прочитать несколько вот этих стихов. Записура альпимати. Это Евангелие от Матфея. Кавзан. 27 глава. 41 и 42 псуки. 41 и 42 стихи. וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים והסקינים לאמור, את אחרים הושיע, ולעצמו לא יוכל להושיע. אם מלך ישראל הוא, ירד נא אתה מן הצלב ונאמין בו. Подобные первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями насмехались и говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». И почему я говорю, что это параллельно? כל הכנסייה הייתה מסתכלת על ישראל ואומרת, איפה המדינה? איפה העם? Штуёт. И вся церковь на то время смотрела на Израиль и говорила: где страна? Где? Где народ? Это клюм, все глупости. Клюм, штуёт. Нет ничего, все глупости. Шеишуа лацлав, ото давар, рушей, ам Исраэль умрим. Мазе зе амашиях, шеред мин ацлав, и анахну наамин бо. Шеязор лацмо лефахот. И точно так же главы правительства Израиля на то время говорили: это Мессия, пусть хотя бы сойдет с креста, сам себе поможет, и тогда мы уверуем в него. Лама. Почему? Ки хашву ша шита лифя шита шеу царих хая лифол ло матима ле стигма шея бето харош шела манигим. Потому что тот план или тот способ, который они построили у себя в голове, оно не соответствовало с тем, что хочет делать Бог. Иешуа гибер мавет аль ядей мавет. Иешуа победил смерть смертью. Веукам мин хамитим. И он воскрес из мертвых. Веам шелану ото давар катув, ахшав дибарну ба Йохескель. Аругим аю, веу оци отану мя кивротеем катув. Наш народ точно так же написано, были убиты, и он из могил воскресил нас. Кен зе паперек шлучим вешева пашут пасахти, зе пасук шева. Это в 37 главе Иезекииля, 7 стих. И дальше. Беймшех. Нахон. Аз ото давар аю мистаклим вехошвим. Маза зе штуйот, маза зе лё ие. И точно так же смотрели на Израиль и думали, это не будет. Кяшита эло мекубелет. Потому что способ, который они знали, для них был незнаком. Ве ляйом анахну руим. Иешуа укам мин хамитим. Но сегодня мы видим, Иешуа, он воскрес из мертвых. Гам ам Исраэль у ото давар матхил лакум мин хамитим ве баталих хазе анахну нимцаим айом. Еврейский народ точно так же, он в процессе этого воскрешения и воскресения. И сегодня мы находимся вместе с вами в этом процессе. Слиха, зе пасук 12. Яхискель. Езекииля. Ламед зайн. 37 глава. Пасук 12. 12 стих. לכן ינבא ואמרת אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והביאיתי אתכם אל אדמת ישראל. אמן. פסימו из реки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и выведу вас в землю Израилеву. Мефо гирешотану Элохим ми адамат Исраэль. Откуда нас Бог изгнал? Из земли израильской. Ляну махзиротану. А куда он нас возвращает? Микевер. Из гробов. Лярцену. В нашу землю. מאיפה ירד משיח? Откуда пришел Мессия? Мин ха-шамаим. С небес. Ярад ада кевер ото адавар. Спустился до гроба, то же самое. Кам мин ха-митим. Воскрес из мертвых. Вэфу ахшав. И где он сегодня? Хазар ле арцо. Вернулся в свою землю. Нахон оло? Правильно? Ле шамаим. У йошев ямина. Мибуре олам. На небесах он сидит по правую руку Творца. Рабута, не руце ломар, ше еш невоот, ше шаяхот яшар ле ам Исраэль, ве давка дерех ха Машиах, дерех ха дарко, умедабер лану. И, друзья, хочу сказать, что есть пророчества, которые относятся непосредственно к еврейскому народу, и именно через Мессию мы можем все это увидеть. Велявин. И понять. Нишар ахшав рак ше нишпах руаха кодеш. Сегодня осталось только то, чтобы излился Дух Святой. Авал анахну квар хазарну ларцейну. Но мы уже вернулись в свою землю. Векмо ше катув авда тикватейну. И как написано, утрачена надежда наша. Гам ширим ло авда тикватейну. И также мы поем в гимне Израиля. Нахон батиква. Еще не утеряна наша надежда. Ам Израиль, аф пам ло меабед эта тиква. Израиль никогда не теряет надежду. Мидор ли дор, альпаим шаним. Из поколения в поколение, 2000 лет. Вахшав, агоральна фаллану льет и тгашму челяны вуота элю. И сегодня наша судьба – это исполнение этих пророчеств. Эзе мазаль шену ладну базманазе. И какое счастье, что мы родились именно в это время. ואני רוצה שאנחנו נבין באיזה תהליך אנחנו מעורבים כולם היום. Я хочу, чтобы мы осознали, в каком процессе сегодня мы все участвуем. זה בלתי אפשרי לקנות בכסף. Это невозможно купить за деньги. אבל אנחנו בפנים. Но мы уже внутри. ויום עצמאות, כמו שאמרתי, הוא מקדים, כי כל החגים שיש בכתבי הקודש, הם נותנים לנו איזה מידע רוחני. И как я сказал, все праздники в Библии, они дают нам какое-то духовное познание. עכשיו, מישהו יכול לומר, סליחה, אבל לא כתוב על יום עצמות שום דבר בכתבי הקודש. Кто-то может сказать, извините, но про День независимости Израиля ничего не написано в Священном Писании. אין שם יום עצמאות, זה נכון. Имени самого названия в Библии нету, да. אבל נבואות והתגשמות הוא כן קיים. Но пророчества и их исполнение мы явно видим. כמו שבעבר לא היה חג של חנוכה. Как в прошлом не было праздника Хануки. אבל היום הוא קיים. Но сегодня он существует. פעם לא היה חג של פורים. Раньше не было праздника Пурим. אבל היום חגיגים גם פורים. Но сегодня мы празднуем и Пурим. לא היה חג יום עצמאות. Не было праздника Дня независимости. אבל היום אנחנו כן חגיגים חג יום עצמאות. Но сегодня мы празднуем День независимости. כל דבר שנכתב בכתבי הקודש. Все, что написано в священных писаниях. עד קוץ אחרון. До последней запятой. זה יתגשם. Это исполнится. והיום זה מתגשם כבר. И сегодня это исполняется. זאת אומרת שיום עצמאות הוא חג מאוד רוחני. Это значит, что День независимости очень духовный праздник. לאן צריך לבוא משיח? Куда должен прийти Мессия? А? נכון, לישראל. Правильно, אפילו אנחנו יודעים על הר עליון, כן? Мы также знаем про гору Иерусалим, в Иерусалиме, на которую נכון, он לא? Должен прийти. אז למי צריכה להיות, למי, כאילו, שייכת צריכה להיות אדמה בזמן שמשיח יבוא? Так кому должна принадлежать земля, когда придет Мессия? לעם ישראל, ну, זה מובן. Еврейскому народу, это и так понятно. ולאט לאט הוא מנקה את השטח. И постепенно он расчищает территорию. כדי שבביאת המשיח יהיה הכל מוכן לשפיכת רוח הקודש. Чтобы для пришествия Мессии, чтобы когда он придёт, было всё готово для излияния Духа Святого. וכמו שכתוב, ואני הביאתי אתכם, סוף של פסוק 12, על אדמת ישראל. И написано в конце 12 стиха: и введу вас в землю Израилеву. על אדמה שלנו. На нашу землю. Пасук 13. Ви ядатим, ки ані Адунай, ба петхи ет кивротехем, убе гаалути отхем ми кивротехем ами. Зе ухиях, ше Елухим у каям. И в 13 стихе написано: и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и введу вас, и выведу вас, народ мой из гробов ваших. Ми яхоль лахзир. И это показывает существование Бога. Кто может вернуть? Ми кевер. Из гробов. Кен. Лаким шезе ие бен адам хай. Воскресить и поставить, чтобы это был живой человек. Эцель ми еш кохот кэлю. У кого есть такая сила? Боре олам. У Творца. Веше ам Исраэль айом каям. Хай, венимца аль адама шело. И что еврейский народ сегодня жив и живёт на своей земле. Зе кмо шелакум ме акевер, ото давар. Это как воскреснуть из гроба, то же самое. Медабрим иврит айом. Мы говорим на иврите сегодня. Лифне 150 шана ло дибру иврит. 150 лет назад не говорили на иврите. Айом кен медабрим. Сегодня мы говорим. Зе сафа шел медина. Это государственный язык. Сват мемшалти. Мемшала, кен, ну, государственный язык. Битюк. Пасук ахарон. Последний стих на сегодня. Это 14. Венатати рухи бехем вехаитем. И вложу в вас дух мой, и оживете. Венахти этхем ал адматхем. И помещу вас на земле вашей. Тиру ма катув. У кодем коль. מכניס אותנו, עם שלנו, לתוך האדמה שלו, ולאחר כך שהוא יפח את הרוח, עוד פעם אלוהים אומר, ואני הנחתי אתכם על אדמתכם. И мы видим, что после того, как уже вдохнул Бог дух, написано, что помещу вас на земле вашей. פסוק 14 מדבר מאוד ישר על תקופת של המשיח, על 1,000 שנים שליטה של משיח בכדור הארץ. И 14 стих напрямую говорит о тысячелетнем царстве Мессии здесь, в Израиле. עם ישראל יהיה בשטח שלו באופן מלא. И еврейский народ будет полностью на этой территории. כל שבט לפי הרשימה. Каждое колено по своему порядку. וזה כבר יהיה לאחר מכן שהוא יפיח רוח מתוך בתוך העם. И это уже будет после того, как он вдохнёт дух свой в народ. שוב פעם כתוב שהוא יניח אותנו על אדמה שלנו. Ещё раз написано, что помещу вас на земле вашей. כבר חיים. Уже живыми. היום עדיין אנחנו בתהליך שלא נשפך רוח הקודש. Сегодня мы ещё в процессе, когда не излит дух святой. אני מדבר על כל העם ישראל, בוודאי ששארית מובחר, הוא כן, יש רוח הקודש, אחד, שני, שתיים, כמה תלפים, כמו שתמיד היה. И, конечно же, я говорю о народе как в целом. Есть спасенный остаток, который имеет Духа Святого тут, там, мы это явно видим. Кмуван. Конечно. Авал ам Исраэл. Но народ, как весь народ. Кеам шалем. Как целый народ. עדיין לא היה שפיכת של רוח הקודש. Ещё не было излияния Духа Святого. מחכים. Ещё ожидаем. טרם שפך. Ещё не излил. אבל עוד מעט. Но вот уже скоро. כי אנחנו רואים, יכול להיות גם בדור שלנו, אני לא יודע. Мы видим уже признаки, возможно, и в нашем поколении это будет. Шлихим гам айу хиким. Апостолы также ожидали того же события. Гам ани мехаке. И я ожидаю. וכתוב, וידעתם כי אני אדוני, דיברתי ועשיתי נאום אדוני. И далее написано, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь. Лемио умер это? Кому он это говорит? Айом, коли хаджи шикуре это пасук арбайсре. Каждому, кто читает этот 14 стих. Ло мишане мезе ам абен адам азе. Неважно, из какого народа этот человек. Ядатем. И узнаете. Ани амарти ваасити. Я сказал и сделал. Ам Исраэль зэкмо дугма лекол агоим, кеде леохиях, ше Элохим ухай, укаям. Еврейский народ является примером для всех остальных народов, доказательством того, что живой Бог, Он существует. Элохим умер, атем хашавтим шам Исраэль мед, ло, ухай, ואני אראה את זה לכולם, ואתם תדעו שאני אמרתי ואני עשיתי. И Бог говорит, вы думали, еврейский народ, он рассеян и умер? Нет, я восстановлю все, и вы узнаете, что я сказал, и я совершил. זאת אומרת שדרך כל ההתגשמות, הנבואה הזאת, על מה שאנחנו מדברים היום, כל הגויים צריכים להבין עמוק שאלוהים הוא חי וקיים. То есть через исполнение этого пророчества все остальные народы должны глубоко осознать, что Бог, Он существует и Он живет. И что Бог говорит, Он совершает. И Он сказал, что Он вернет нас. כאילו לשפוך את רוח הקודש ומה עכשיו כל הדתיים האלו כולם יאמינו שישוע הוא המשיח? И многим тяжело поверить. Они смотрят и говорят, что будет излияние Духа Святого, и все эти ортодоксальные евреи поверят, что Иешуа это Мессия? Кен? Да. Бывадай? Да, конечно. Ки закатув? Это написано. Эм гам, ам Израиль. Они также народ Израилев. Вэм аминим, пашут, адайн еш вилон. И они верят, но до сих пор есть завеса. Алайнайм. На их глазах. Велогиму муридзе. И Бог это снимет. Афихат айом ло хошев, кмо ше ло хашав, ше ие мединат Исраэль. Гам айом ло хошвим, ше ие ткуфа, ше итурер кол аам Исраэль, ве ятхил лаамин ше Иешуа ху амашиах. И как тогда, когда думали, что еврейский народ не воскреснет и не восстановится, так и сегодня думают, что... Как это будет, когда еврейский народ проснется и уверует в своего Мессию? И тяжело представить, какие силы в то время откроются. Но это будет. Хаг самеах. Хорошего праздника всем. Ам Исраэль хай. Еврейский народ жив. И пусть будет благословенно. Ленецах. Во веки. Амин. Амин. Авину Малкену, туда лехаба, шата мевареху тану, венутен лану хен, вехесет, льет хелек мя невуотелю. Отец наш, Цайнар, спасибо тебе за твою милость и благодать быть частью этого пророчества. Тевареху тану, ветен лану кухот, лалехет адасов. Благослови нас и дай нам силы идти до конца. Тазор лану льет нейманим адасов. Помоги нам быть верными до конца. Велишарет лиха бецурам леа. И служить Тебе полностью. Бешем Иешуа Машиах Адонейну. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь.